откуда придет помощь ко мне, от Бога. Творца небес и земли. Адонай, аллилуйя, аллилуйя, Адонай. Спасение твое не поразит тебя солнце во дни, и луна не коснется в ночи. Господь сохранит душу твою, Господь сохранит от всякого зла, над всеми путями твоими, Господь твой хранит. Отныне и во веки.